Глава 21. Четвертый этаж бездны. Территория рода Морозовых. Неделю тому назад. Пласт, расколотый на две части земли, был, пожалуй, самым примечательным явлением на всем четвертом этаже. Вероятно, именно поэтому он просто не мог не привлечь внимание двух демонесс, направленных сюда светом с конкретной целью. «Ничего не понимаю», — склонилась голова одной из них над зияющей пропастью. Льдисто-голубые глаза девушки уставились в бесконечную пустоту, а левое и единственное крыло, обтянутое тонкой кожей, мелко подрагивало. «Работа Хашибара налицо, но где же он сам? Был бой? Как думаешь, Октавия?» Не дождавшись ответа напарницы, обернулась к ней демонесса. Октавия же, обладательница струящихся по плечам огненно-рыжих волос и золотистых глаз, скрестив руки на груди, была погружена в глубокие раздумья. Ее одинокое левое крыло нервно подергивалось, как и хвост с жесткой шерстяной кисточкой на кончике. «Стал бы Хашибар пускать свои силы в ход против порождений скверны». Наконец протянула демонесса, поднесла руку к губам и по привычке прикусила большой палец. «Думаешь, это люди добрались до него?» — предположила брюнетка. «Доступ к обелиску для него все равно был закрыт, так что определить убийцу наверняка возможности пока нет. Но что-то тут не сходится». «Выходит, кое-что ты все же поняла?» — посветлело лицо ее напарницы. «Тогда давай, не тяни!» «Не так быстро, Сив», — мотнула демонесса головой. «Я не чувствую ауру его души. Рассеяться сама по себе она никак не могла, сама понимаешь. Она бы вернулась на перерождение, а значит, некто приложил к этому руку. Но расследовать его убийство нас в любом случае не просили. Зачем выполнять лишнюю работу? Хашибар мертв, это факт. Следовательно, делать нам здесь больше нечего, разве не так?» «Вижу, как тебе не терпится вернуться». С мягким укором глянула на нее Октавия, и та активно закивала, нисколько не скрывая своего желания. «Тогда возвращайся. Ну, а я попробую разобраться с этой историей лично». «Но ты ведь не думаешь, что...» Уж было начала Сив, а затем поспешно прикрыла рот обеими ладошками. «Все может быть», — повела плечами рыжая демонесса. «Однако, если в этом как-то замешан Кайрос...» Блеснул в ее глазах озорной огонек, а уголки губ непроизвольно приподнялись. «Я просто обязана добраться до него хотя бы в этот раз». Чаще всего губительной скверне поддавались одаренные авантюристы. Эти отчаянные смельчаки или алчные дураки выкупали у высокородных разрешение на спуск в бездну за большие деньги и отправлялись исследовать ее глубины в надежде поживиться ценными ресурсами. Для кого-то из них подобные рейды заканчивались успехом. Продав ценную добычу, они могли еще несколько месяцев жить в сытом довольстве, при этом заранее отложив часть средств на будущую экспедицию. И это порождало новую волну желающих испытать судьбу. Тем не менее, риск не вернуться на поверхность для авантюристов всегда был в разы выше, нежели у организованных отрядов. И одна из таких образин стояла сейчас прямо перед нами, скаля перекошенную пасть и готовясь к нападению. Людей, разум которых окончательно охватило скверна, сложно было отличить друг от друга. Их кожа, покрытая гноящимися нарывами, приобретала выраженный пурпурный оттенок. Волосяной покров выжигался почти целиком как с поверхности тела, так и с головы, оставляя только редкие проплешины. А лица искажала безобразная гримаса, смесь ярости, ужаса и отчаяния. Что же касалось одежды, твари избавлялись от нее самостоятельно сразу же после обращения, чтобы не сковывало движение. Ткани разрывались острыми, как бритва, когтями, а части металлической брони сминались легко, словно консервная банка, и выбрасывались. Кроме того, они настолько видоизменились, что признать в них изначального человека было невозможно. Да что там, даже пол, напавший на тебя твари скверны, определить было попросту нереально. Ведь чем больше времени они проводили здесь, тем сильнее изменялись и могли перевоплотиться практически во что угодно, становясь настоящей головной болью. «Так это и есть наша госпожа?» — раздался позади оторопелый голос одного из гвардейцев Громовых. «Не удивлен, что эти ребята до сих пор сомневаются. факте обращения Ирины. Увидеть такую страхолюдину вместо красивой, хрупкой и нежной девушки – мощный удар по самообладанию. Впрочем, я все еще был уверен, что так быстро Ирина обратиться не могла. И напротив нас сейчас скалилась вовсе не молодая графиня. Возможно, одна из тех самых авантюристок, что заплутали во тьме бездны и утратили всякую надежду вернуться на поверхность. Даже кольцо с печаткой рода Громовых, поблескивающее на мясистые фаланги, не в силах было убедить меня в обратном. Ирина девушка сообразительная, а значит, вполне могла смекнуть, как обвести поисковую экспедицию по ее душу вокруг пальца. Маленькие черные глазки обезображенной твари быстро бегали по нашим вооруженным до зубов рядам в поисках первой жертвы. Озадачить ее числом мы сумели, но только на первое время. Совсем скоро она додумается, каким образом можно внести сумятицу в наши ряды. В конце концов, хоть бездна и подчиняла себе ее разум, мозгов и способности к анализу тварь при этом не лишалась. Как раз-таки наоборот. Становилось еще опаснее, хитрее и изворотливее, чем при жизни в человеческом обличье. «Какие будут варианты?» — осторожно стараясь не совершать резких движений, поравнялся со мной Вадим. Вся его удалая прыть куда-то чудесным образом испарилась, стоило только увидеть оскверненного бездной человека воочию. Зрелище нам предстояло в самом деле не из приятных, но если чудищу удастся сбить с Громова спесь хотя бы на время, я буду ему за это только благодарен. «Успеть прикончить тварь до того, как она адаптируется и прикончит нас», — ответил парню, не отрывая взгляда от образины. «Какие еще у нас могут быть варианты?» Вживую она выглядела в разы ужаснее, чем на иллюстрациях в книгах. Да и запашок источала примерно такой же, сладковато-гнилостный, от которого в горле уже начинало першить. Запас скверный в энергетических потоках, отложенный на потом, я относительно недавно передал Каре, поэтому принимать бой мне предстояло налегке. Зато в потенциале эта тварь могла бы стать прекрасным источником подпитки. Если представится удобный случай добить ее и высушить досуха, так я и поступлю. Однако чудище, воспользовавшись нашей минутной заминкой, неожиданно метнулось вправо и скрылось в полумраке. Все это произошло настолько быстро, что никто не успел отреагировать. «Защитное построение!» — скомандовал я остальным и одновременно перенаправил магический огонек в ту же сторону, дабы не потерять тварь из виду. Правда, осветил он абсолютную пустоту. «Значит, не успел. Монстр оказался проворнее». «Нужно больше огней!» — обернулся к Вадиму. «Создай еще по всем четырем сторонам. Нужно лишить ее свободного перемещения». «Слева!» — расслышал я позади чей-то отрывистый крик. И почти в тот же момент тварь бросилась в гущу гвардейцев с противоположной стороны. Схватив одного из мужчин в полном обмундировании легко, как пушинку, монстр с истошным визгом сделал резкий рывок во тьму, при этом утаскивая жертву за собой. Его крики не продлились долго. «Быстрее давай!» — поторопил я Громова, в дрожащих руках которого созревал лишь первый огонек. «Пытаюсь я, пытаюсь!» — раздраженно отмахнулся от меня тот. А пока я силился зрительно отыскать обращенного, он вновь прыгнул в толпу, не страшась направленных на него мечей и, не получив ни единой царапины, лишил нас еще одного человека. Единственным препятствием для нас сейчас был ограниченный обзор в совокупности с поразительной скоростью этой твари. Даже при сохранении защитного построения она умудрялась вытаскивать гвардейцев рода Громовых по одному и безнаказанно растворяться во тьме. Тогда экономить энергию было бы слишком жадно с моей стороны. Не дожидаясь, пока Громов разберется со вспомогательным освещением, я сам создал огни и развесил их в воздухе вокруг нас. Тварь уже готовилась к следующему прыжку, когда наконец-то попала в зону видимости, и едва она это осознала, как тут же поменяла траекторию и рывком ускользнула уже глубже во мрак. Расстояние достаточное для того, чтобы предугадать ее следующую атаку, но недостаточное для того, чтобы исключить угрозу полностью. Выходит, рисковать она лишний раз не стала. Будет ждать удобного момента. Не до такой еще степени мозги прогнили. Также огни подсветили нам два закованных в броню трупа с перерезанными глотками. Для того, чтобы оборвать жизни обоих гвардейцев, ей хватило лишь пару раз взмахнуть когтями-бритвами. Вот почему авантюристам все реже стали выдавать пропуска. Хрен от них потом избавишься, если на поверхность вовремя не выкарабкаются. Этаж погрузился в гробовую тишину. Затаилась. Паскуда. Немного погодя нарушил еще чей-то гневный шепот. На самом деле ситуация патовая. Даже реакции тренированных людей Виктора, как и его самого, может не хватить при встрече с этой тварью лицом к лицу. На свет она показываться желанием не горела, а отправляться за ней в темноту равносильно самоубийству. К слову, я тоже не спешил расставаться с жизнью, но и ждать у моря погоды не вариант. Не вечность же нам здесь стоять и таращиться в непроглядную темноту, по ту сторону которой дикий хищник наблюдал за каждым нашим шагом, за каждым движением. Но вот воцарившуюся тишину прорезали новые звуки, напоминающие цокот копыт или же каблуков. «Кто-то еще?» — слегка поддался Вадим вперед. По его бледной физиономии и искусанным губам можно было сделать вывод, что визиты в бездну парень совершал нечасто. Возможно, сегодняшняя экспедиция вовсе стала исключением из правил. Не похож он был на бравого бойца с самого начала, а на сильного одаренного и подавно. Тоже мне союзничек нашелся. Так или иначе, подозрительный цокот с каждой секундой становился все громче и громче, пока в свете магических огней наконец-то не показался их источник. Все же каблуки. Причем на ножках высокой рыжеволосой женщины. Нет, не женщины. Демонессы. За спиной ее в такт мелким шагам покачивались единственное левое крыло и хвост с пушистой кисточкой. Голову венчала парочка небольших загнутых рогов, а стройное тело обтягивал кожаный комбинезон цвета бордо с глубоким декольте и замысловатой шнуровкой. Причем взгляд этой демонессы, несмотря на внушительное количество людей в объединенном отряде, был прикован почему-то именно ко мне. В правой руке она держала отрубленную голову твари, а остановившись, бросила ее на землю перед собой, как бы намекая, что новый враг для нас опаснее в разы. «А это кто еще такая?» Больше с любопытством, нежели со страхом, заинтересовался незнакомкой Громов. У меня же на такой случай при себе как раз имелся особый советник, к которому я посчитал нужным обратиться незамедлительно. «Кайрос?» Мысленно позвал Рогатого, пока демонесса пристально изучала меня с ног до головы. «Раз, два, три, четыре, пять...» Нарочито медленно протянула рыжая, опустив голову, и теперь, взирая на меня из-под лобья янтарно-желтыми глазами, «Кайроса иду искать». «Так». Первонаперво мне бы самому разыскать этого негодяя клыкастого, вот только что-то он не торопился вылезать из межмирья на мой зов, что само по себе было странным. Не припоминаю, чтобы изгонял его во время последней нашей встречи, а значит, дело не в этом, но тогда в чем? «Кайроса?» — озадаченно переспросил Громов, обращаясь то ли к демонессе, то ли ко мне. До сих пор вышеупомянутый лорд демонов так и не соизволил объявиться, поэтому мы просто продолжали играть с незнакомкой в гляделки. А тем временем дело уже начинало попахивать жареным. Не факт, что мы оба имеем в виду одного и того же демона, но пока все говорило в пользу худшей из версий. Хотя разбираться, что связывает этих двоих, мне придется позже, если мы с ней устроим разбор полетов прямо здесь, на глазах у всех. То о Кайросе может узнать каждый присутствующий здесь, и допускать подобного никак нельзя. «Понятия не имею, о ком ты говоришь». Не отрывая взгляд от незнакомки, я прокрутил печатку на пальце, но в положении сейчас находишься паршивым. Демонесса усмехнулась. «Только и всего. Она будто бы в упор не видела остальных или же не считала их серьезной угрозой». Лишь я приковывал ее внимание. Вернее, тот, кто несколько веков тому назад подписал контракт с родом Морозовых и в настоящий момент томился во мне. Полагаю, этим мне и стоило воспользоваться. «Что такое, Кайрос?» — пропела демонесса, склонив голову на бок. «Или же ты, мерзавец, на глаза мне показаться боишься? Стыдно должно быть за то, что оставил меня в самый ответственный момент». «Я с тобой разговариваю». Резко перешла подозрительная особа на крик и выудила из-за пазухи плеть, хвосты которой моментально вспыхнули и раскалились почти до бела. «Покажись!» «Стыдно тебе?» «Или нет?» В свою очередь вновь мысленно воззвал я к демону. «Но что-то мне подсказывает, что в твоих же интересах поскорее избавиться от этой ненормальной. Забери кольцо с обращенного в качестве доказательства и веди людей на поверхность, а об этой сумасшедшей демонессе...» «Я позабочусь». Напоследок дал я указание Вадиму, после чего, не дожидаясь его ответа, устремился вглубь пятого этажа. Пусть я и рисковал, доверяя Громову в том числе своих людей, но с учетом сложившихся обстоятельств иных путей к разрешению ситуации я не видел. Тайна моего рода должна была оставаться таковой, пока я сам не решу раскрыть ее кому-либо. Как я и думал, незнакомка тут же устремилась за мной, игнорируя остальных. Ну а пока я уводил ее все дальше и дальше от группы... «Беги, парень!» — проплыла впереди меня размытая тенями фигура Кайроса. «Беги так, как еще никогда не бежал! Вот просто ума не приложу! Как она додумалась искать меня здесь, безумная девчонка!» Да, это рогатое недоразумение наконец-то соизволило проснуться. Ко всему прочему, демон сейчас казался серьезным как никогда, раз уж сходу обратился ко мне на «ты», а не в привычной манере. «Лучше объясни мне, что это за девка такая сумасшедшая», — возмутился я уже вслух и украдкой обернулся. Разъяренная демонесса не отставала ни на шаг, буквально дышала в спину, размахивая плетью на ходу и пытаясь дотянуться до меня ее раскаленными хвостами. «Поверь мне на слово, она самое страшное, что могло с нами произойти», — с предельно важным видом заявил Кайрос, а немного погодя добавил, как бы между прочим, «бездна подери этих бывших». «Бывших? Чего?» От такого откровения поморщился я, но постарался быстро вернуть себе самообладание. «Да кем бы она ни была, откуда она знает, что ты связан со мной?» «Не время вдаваться в детали, парень, если жизнь дорога. Вот только не в ту сторону ты стрекача дал. Обратно бы развернуться в сторону выхода на поверхность». «Нет уж, выкладывай все как есть», — процедил я сквозь зубы, параллельно уворачиваясь от рассекающей воздух плети. «Высшие демоны редко поднимаются на эти этажи, и если есть хотя бы маленький шанс пожрать еще одного...» «Да ты спятил!» — взметнулись брови Кайроса вверх. «Настолько в себя поверил, что ли? Хашибар был легкой добычей, мы оба это знаем, ослабевший, побитый, как собака. Буквально труп ходячий. Но Окта — совсем другая история. Даже я в полноте своей мощи не стал бы поворачиваться к этой бабе спиной. Да она ведь сама тебя живьем сожрет и не подавится!» Насчет Хашибара демон все-таки был прав. К тому моменту, когда наши пути пересеклись, воля к жизни у изгнанного лорда уже практически угасла. Но это не повод упускать бесценную возможность усилить себя. Тем более перед Мором, который с каждым днем становился все ближе. «Для начала расскажи, что она собой представляет, а уже потом посмотрим, кто из нас кого сожрет».